Это что такое? Остановите роту! Остановите! Капитан, остановите роту! Рота! Стой! Ротный командир, пожалуйте ко мне! Подойдите! Что вы тут показываете? Что это, похоронная процессия? Раздвижные солдатики? Теперь, капитан, не николаевские времена. Так точно, ваше превосходительство. Небось, людей совсем задергали шагистикой. Эх вы, Аника воин. А спроси у вас. Да вот, позвольте, как этого молодчика фамилия? Молчите. Не могу знать, ваше превосходительство. 100 человек трудно запомнить, ваше превосходительство. Трудно запомнить. Ах, господа, господа. Ведь это самая святая серая скотинка, когда дело дойдет до боя, вас своей грудью прикроет. Вынесет вас из огня на своих плечах, а вы... Не могу знать. Полковник! Уберите эту роту! И смотреть не буду. С этого и начался провал полка. Уберите утомление, запуганность солдат, бессмысленная жестокость унтер-офицеров, бездушное, рутинное и халатное отношение офицеров к службе – все это ясно, но позорно обнаружилось на смотру. Стали! Делай! Раз! Раз! Делай! Два! Стали! Как ты колешь? Не так, совсем не так! Братцы, слушай меня! Коли от сердца в самую середку, штык до трубки, ты рассердись! Кали! Рассердись! Давай, ты не хлебы в печку сажаешь, а врага колешь! О, ну это... Носки какие! Так точно, ваше превосходительство! Ну, смотреть не на что! Безобразие, разве это солдаты? Оставался еще церемониальный марш. Офицеры почти упрашивали солдат: братцы, вы уж постарайтесь пройти молодцами перед корпусным, не осрамите. Полк! Ура! Музыканты на линию! Полк на плеча! Церемониальному маршу! Церемониальному маршу! Полуротно! Полуротно! На двухзводную дистанцию! Ранение направо! Первая полурота шагом! Марш! Какая-то бодрая, смелая волна вдруг подхватила Ромашова, легко и сладко подняв его на себе. С проникновенной и веселой ясностью он сразу увидел и бледную от зноя голубизну неба, и золотой свет солнца, дрожавший в воздухе, и теплую зелень дальнего поля. И вдруг почувствовал себя молодым, сильным, ловким, гордым от сознания, что и он принадлежит к этой стройной, могучей массе людей. Стойте! Ромашов обернулся назад и побледнел. Вся его полурота представляла из себя безобразную, изломанную по всем направлениям, стеснившуюся, как овечье стадо, толпу. Это случилось от того, что он, упоенный своим восторгом и своими пылкими мечтами, сам не заметил того, как шаг за шагом передвигался от середины вправо, наседая в то же время на полуроту, и накачутился на ее правом фланге, смяв и расстроив общее движение. Поручик Ромашов, командир полка объявляет вам строжайший выговор на 7 дней на гауптвахту. Безобразие! Это же скандал! Мальчишка! Полуроты, отходя довольно далеко от корпусного командира, одна за другой заворачивали левым плечом и возвращались на прежнее место. Тут их перестраивали в развернутый ротный строй, людям позволили стоять вольно, а офицеры сошли со своих мест, чтобы размяться и покурить из рукава. Один Ромашов оставался в середине фронта, на правом фланге своей полуроты. Концом обнаженной шашки он сосредоточенно ковырял землю у своих ног и, хотя не подымал опущенной головы, но чувствовал, что со всех сторон на него устремлены любопытные, насмешливые и презрительные взгляды. Сегодня же извольте подать рапорт о переводе в другую роту. А лучше вам из полка уйти. Какой из вас к черту офицер? Так, междометие какое-то. Вся рота идет как один человек, хать-хать. А оно одно точно насмех, как вот тот козел. Пойдем покурим, Юрий Алексеевич. Нет уж. Что уж тут. Я не хочу. Эх, голубчик. Роты еще несколько раз продефилировали перед корпусным командиром. Генерал как будто смягчился немного и несколько раз похвалил солдат. Смотр кончился. Домой Ромашов пошел дальней дорогой. Он чувствовал себя жалким отщепенцем, выброшенным из полковой семьи. Каким-то неприятным, чуждым для всех человеком. По узкой, почти отвесной тропинке он быстро сбежал вниз и стал с трудом выбираться по крутому откосу. Остановившись на несколько секунд, он вдруг заметил, что кто-то стоит наверху. Я нарочно ждал вас здесь, Юрий Алексеевич. К вашим услугам, Владимир Ефимович. Я вас не задержу, мне только два слова. Будемте говорить прямо и откровенно. Моей жены коснулась грязная и лживая сплетня, которая, ну, словом, здесь замешаны и вы. Мы оба, я и она, мы получаем чуть ли не каждый день какие-то подлые хамские анонимные письма. И в этих письмах говорится, ну да, черт, о том, что вы любовник Александры Петровны. И что, ну и так далее, что у вас ежедневно происходят какие-то тайные свидания, будто бы весь полк об этом знает. В общем, мерзость. Я знаю, кто писал. Как? Знаете? Да. Как же вы смеете молчать, если знаете? Если... Слушайте, вы армейский донжуан! Если вы честный человек, а не какая-нибудь... Я попрошу не кричать на меня! Я вовсе на вас не кричу. Я только убеждаю, хотя имею право требовать, если вы сколько-нибудь дорожите чистым, незапятнанным именем Александры Петровны, то вы должны были бы прекратить эту травлю. Хорошо. Я сделаю все, что могу. И потом... Вы сами знаете, что в этом паршивом городишке нет ничего страшнее сплетни. Хорошо. Я перестану у вас бывать. Ведь вы об этом хотели меня просить? Да. Вот так. Они не подали друг другу рук, а только притронулись к козырькам. Ромашов почувствовал себя таким оставленным всем миром и таким внезапно одиноким, как будто от его жизни только что отрезали что-то самое большое, самое главное. В этот вечер он долго кружил по городу. Наконец, выбрался на пустырь и остановился у железнодорожной насыпи. Пусто, громадно и холодно было вокруг. и казалось, что все пространство от земли до неба наполнено вечным ужасом и вечной тоской. Отвернулся от меня. Бог. Я маленький, я слабый, я песчинка. Что я тебе сделал дурного? Ты ведь все можешь, ты добрый. Ты все видишь, зачем ты несправедлив ко мне, Бог? Эй, кто там? Ромашов слегка приподнял голову, чтобы лучше видеть. Что-то серое, бесформенное, мало похожее на человека, спускалось вниз. Эй! Солдат! Я! Хлебников! Я, ваше благородие! Пустите, пустите! Пустите, ваше благородие! Да куда ты, голубчик? Да что с тобой? Он видел перед собой мертвое, истерзанное лицо с разбитыми опухшими губами и заплывшим от синяка глазом. Ну скажи, куда ты шел? Ты что, хотел убить себя? Виноват! Виноват, ваше благородие! Виноват! Ну послушай, Хлебников, я тебе не начальник теперь. Иди, сядь сюда. Сядь. Вот. Я сам несчастный убитый человек. Тебе тяжело? Больно? Да поговори же со мной. Хлебников, тебе плохо? Не могу я больше. И мне нехорошо, голубчик. Мне тоже нехорошо, да поверь мне. Я ничего не понимаю из того, что делается на свете. Ничего. А надо терпеть. Мой милый, надо терпеть. Не могу я больше. Не могу я, барин. Господи. Хлебников схватил его руку, и Ромашов почувствовал на ней вместе с теплыми каплями слез холодное и липкое прикосновение чужих губ. Но он не отнимал свои руки. Хлебников. Пьют. Смеются, злоты, денег бросили. Где взяли? Живот у меня надорванный. В детстве надорвалось, сил нету. Ух, барин, господи. Да что ты? Успокойся. Милый. Милый. Дай мне руку. Брат ты мой. Ну, милый, успокойся. Успокойся. Идем. Идем. Идем со мной. С этой ночи в Ромашове произошел глубокий душевный надлом. Он точно созрел, сделался старше и серьезней. С удивлением, с тоской и ужасом начинал он понимать, что судьба ежедневно сталкивает его с сотнями этих серых Хлебниковых, из которых каждый болеет своим горем и радуется своим радостям, но что все они обезличены и придавлены собственным невежеством, общим рабством, произволом и насилием. Таким образом, Ромашов чрезвычайно медленно, но все глубже и глубже вдумывался в жизненные явления. Он уже знал теперь твердо, что не останется служить в армии и непременно уйдет в запас, как только минут три обязательные года, которые ему надлежало отбыть за образование в военном училище. С такими мыслями он часто бродил теперь по городу в теплые ночи конца мая.